Глава 43. На сцене появляется Тося, и очень своевременно. Тосю подобрали ночью на подходах к Алтаю. Огромный пес с большой круглой мордой, весь в репьях, мелких сучьях и прочей лесной дребедени, ясно указывающей на то, что он не сутки и не двое провел в лесу, выбежал прямо под свет фар, как только сани с Лешей остановились, чтобы в очередной раз попинать колеса. «Но не балуй!» — крикнул Саня, как лошади, на всякий случай загораживая лицо локтем. Но никто не успел опомниться, как пес прыгнул передними лапищами на грудь Жени, еле удержавшаяся на ногах, и мгновенно вылезало ей все лицо. «Ты что, с ума сошел?» — обиженно крикнула Женя и полезла в машину за бутылкой воды. Собака она вообще не боялась. Так была приучена папой с раннего детства. А пес уже лежал перед ней на животе, распластавшись, и умильно глядел снизу вверх, в буквальном смысле собачьими глазами. И пока Женя умывалась после выражения его чувств, он от полноты этих же самых чувств перекатился на спину и, согнув лапы, стал кататься из стороны в сторону, только что не говоря: «Вот я еще чего умею, только не сердись». При ближайшем рассмотрении пес оказался псиной и сразу получил от Жени имя Тося. Леша Калуга уверенно определил, что это щенок московской сторожевой. «У моего братана в Калуге точь-в-точь такой. Сторожит хорошо. Это-то щенок еще, месяца 3-4. «Как щенок?» — воскликнула Женя. «Такая огромная? А ты что думала? Московская сторожевая. Она и есть московская сторожевая. Говорят, волка может один на один взять, а про бандита и не говорю». «Возьмем ее с собой?» — неуверенно спросила Женя. «Ну, до Алтая, пожалуй, возьмем, а там пристроим кому-нибудь». «Нет, насовсем возьмем, в Москву». Разумная Женя на глазах превратилась в маленькую девочку. «А мать-то в Москве тебя с ней не выгонит?» «Нет, папа давно хотел собачку завести». Афганцы захохотали, переглядываясь. «То собачку, а этому псу ему не меньше килограмма. Ну, не мясо, хоть костей в день надо». Саня махнул рукой. «Ладно, Калуга, возьмем пока, там видно будет». «Где видно-то будет? По домам, что ли, пристраивать пойдем такую собачку?» «Да пристроим, Калуга, не боись». Самое замечательное было то, что именно при этих словах Тося, явно удостоверившись, что короткая дискуссия закончилась пока что в ее пользу, прыгнула в машину, в открытую заднюю дверь. Там ее, рот до ушей, ждал уже мячик. Он вопрос о праве на Тосю не поднимал. В Оглухине несколько псов уже считали его своим хозяином, и матери его только Тоси и не хватало в их дворе. Но Женя помешала встрече. Она ловко схватила псину за задние лапы и с трудом выволокла обратно. «Сначала в порядок себя приведи», — пыхтя приговаривала она и стала большой влажной тряпкой, которая лежала у нее, будто нарочно заранее для этого именно случая приготовленная, в полиэтиленовом пакете, обтирать Тосе поочередно все четыре лапы и громко удивляться, какие же они огромные. По ходу дела Женя еще старалась выдирать из длинной основательно свалявшейся шерсти репьи. «Ну, всех репьев тебе не обобрать», — философски заметил Леша. «Она их по лесу неделю, наверное, собирала. Давай-ка лучше колбасу старую ей отдадим. Для человека она уже не больно подходит». Полкруга чайной колбасы исчезли в огромной пасти. Тося завиляла хвостом, стремясь сказать, что она не жадная, благодарна и за это. Верит, что и дальше такие порядочные люди не оставит ее своими милостями. «Ну, прыгай», — скомандовала Женя. И Тося послушно, будто 100 раз выполняла эту команду, прыгнула в машину и завозилась всем своим могучим тяжелым телом, устраиваясь поудобнее на полу и преданно поглядывая заодно и в глаза мячику, в молчаливом восторге, вцепившемуся в ее огромные мягкие уши. Как догадался сообразительный читатель, прежде всего она с быстротой молнии вылизала ему все лицо языком, мелькнувшим из пасти, как большая лиловая тряпка, на что мячик отреагировал гораздо более спокойно, чем Женя. На собачьей физиономии было написано, что попала она именно туда, куда и рассчитывала. Женя, приговаривая что-то на понятном им Стосе языке, продолжала выдирать из ее шерсти репьи и мусор. Алеша с Саней вполголоса переговаривались. «Какая же сволочь такую собаку в лесу бросила?» — вопрошал Саня. «Да, может, несчастье какое было. Хозяина, может, и в живых нет». «Ну да. А чего ж ошейника нет? Посторонним она снять бы не дала». «А как к нашей-то кинулась?» «А чего ж? Собака человека всегда чувствует». Ночь наступала долго, и наступила по-настоящему только после полуночи. Дорога была пуста, и фары бесшумно мчавшиеся «Волги» напрасно шарили по ней, надеясь выловить кого-нибудь из тьмы. Мячик сладко спал в уже обжитом им левом заднем углу машины, утвердив босые ноги на шерстяной и теплой Тосиной спине. А Женя не спала. Сильно высунувшись в открытое окно, она вглядывалась в черное небо, раскинувшееся над неведомой ей алтайской землей. Они въехали уже на равнины Алтайского края. Ах, как жалко ей было, что никто из ее московских друзей не видит этого неба. Как отличалось оно от ночного неба над Москвой, всегда озаренного розоватым, немеркнущим полусветом бессонного мегаполиса. Звезды разбросаны по небу ее родного города крохотными светящимися точками, и только луна, особенно в полнолуние, сияет торжественно и кругло, сначала повиснув над крышами, а затем поднимаясь все выше и выше. Здесь небо было совсем другое, прежде всего просто усеяно звездами. Их раз в 20 больше, чем над Москвой, но главное, она наконец-то увидела Млечный Путь. Машина затормозила, и как только встали, Женя поскорее открыла дверцу, выскочила и задрала голову. Над нею протянулся через весь небосвод величественный Млечный Путь, широкой светлой дорогой, как будто все небо и правда забрызгали молоком, где покрупнее капли, а где помельче. Она вертела головой во все стороны, везде, куда ни глянь, горели, как свечи, звезды. Каждая была в 2-3 раза крупнее московских, а многие просто сияли, как крохотные луны, а некоторые падали, быстро прочерчивая по черному небу короткий светящийся путь. «Ну как, в машину?» — спросил Леша, разогнувшись от капота. «Можно я в лесок на минутку?» «Только с Тосей, одна не ходи». «Ну как?» Скажите на милость, Тоси могла понять, что говорят о ней. Пусть кто-нибудь умный объяснит нам это. Ведь имя свое она получила всего несколько часов назад. А тут, услышав разговор, подняла огромную башку, насторожилась, раз, ловким движением выскользнула из-под ног мячика и оказалась уже у Жениных, усиленно виляя хвостом. Женя хоть и не совсем поняла, зачем ей Тося, спорить со старшими по такому поводу не стало. Ну, пошли. И они углубились в чащу. Уже позже, обдумывая случившееся, или точнее то, что могло бы случиться, Женя поняла, что она, задумавшись, прошла от дороги метров 40-50, что было совершенно излишним. Ну, ушла бы на 2 метра в тень, зашла на минутку за кустик и обратно. Так нет. Шла зачем-то в эту темень дальше и дальше, пока, наконец, не догадалась остановиться. Тося, совершенно невидная во тьме, все время дышала где-то рядом. Когда они двинулись обратно, Женя, обученная отцом, умела не сбиваться с направления и выходить из незнакомого леса в том же месте, откуда в него вошла. Она почувствовала, как что-то мгновенно изменилось. В темноте кто-то издалека двигался прямо на нее, молча слепя фонариком. Только слышно было, как трещит валежник под быстрым тяжелым шагом. Фонарик стремительно надвигался. Оставалось метров 5, не больше, когда Женя почувствовала вдруг настоящий смертельный страх и закричала, что было силы. И тут же ее крик был заглушен громовым лаем Тоси, от которого у любого человека закладывало уши. Тося кинулась прямо на плечи человека с фонариком, и фонарик, описав дугу, упал в кусты. В темноте раздалась ругань, треск веток. «Тося, назад!» — крикнула Женя, испугавшись, что псина порвет человека. Но уже было ясно, что Тося, скорее всего, спасла ей жизнь. В темноте никто не мог бы разобрать, что она щенок. Ее оскаленные морды с огромными клыками, засверкавшими в ночном лесу под светом фонарика, мог испугаться любой. А оружие неведомые ночные люди, если и имели, почему-то в ход не пустили. Так или иначе получалось, что дело, начавшееся еще в Москве, необъяснимой историей с оброненной злоумышленниками Жениной фотографией, продолжавшееся наездами черного джипа на Урале, где водители «Волги» сумели увернуться от него, и проявлявшее себя еще несколько раз, принимала все более и более дурной оборот. Саня и Леша, во всяком случае, были кругом правы, когда они пустили ее ночью в лес без Тоси. Они уже бежали на крик и лай. Все произошло в течение 2 минут. Теперь они внимательно изучали при свете полной луны следы колес на полузаросшей проселочной дороге, отходившей от трассы и углублявшейся в лес. «Тойота Лексус, та самая», — мрачно сказал Саня. «Она только что отъехала», — добавил Леша. Они подобрали фонарик и двинулись к «Волге». Молча, без обсуждений, они решили не гнаться за зловещим джипом, имея за спиною 2 детей.